Глава 33. Башня 3. Навстречу дыханию дракона Ферра с Кором направили свою атаку. В одно мгновение появилось под сотню их клонов, каждый из которых одновременно скастовал руну щита. А ведь неплохо было задумано. Удар я чем-то обычным разбил бы только часть рун, а ловушка вокруг меня все равно бы затянулась. А так наша с ребятами комбинация была слишком массивной. Брызги пламени летели во все стороны, внося хаос в ряды все еще держащихся двойников. А потом основная масса смеси стихий достигла демонов, и все было кончено. Вот они еще стоят, сжав зубы до последнего, надеясь, что их атака все-таки вытянет, что мы допустили ошибку, что... Да просто произойдет чудо. Я ведь и сам порой вот так вот выходил в последний бой, без надежды, без каких-либо гарантий на успех. Просто потому, что так хоть мизерный, но шанс есть, а стоит сдаться и все. И когда фигуры Ферры и Корра все-таки растаяли, растворившись в бесконечном огне дыхания дракона, вот честно, мне их стало немножко жалко. «Нет, не то чувство». «Алексей». Попытался что-то сказать Кур, но я резко его оборвал. «Сейчас помолчи. Минуту». Они были этого достойны. А по коже бегут мурашки. «Настоящие воины». Через какое-то время, встрепенувшись, тихо сказала Элулу. «Приятно, когда тебя понимают. Я ведь сейчас думаю о том же. Да, у этой парочки были руки по локоть в крови. Но на них я смотрю не как на убийц, а как на достойных противников. Не сильных, нет, таких полно». А именно достойных, которых уважаешь, даже когда они находятся по другую сторону поля боя. Может быть, и правильно было в древности, когда государство, княжество, они были как бы отдельно, а братство воинов само по себе. Знаешь, как-то неожиданно ноту момента уловила и Настя. А ведь если после таких противников ты проиграешь Самоилу, это будет чертовски обидно. Ну так я не проиграю. Отвечаю спокойно, и уверенности внутри становится гораздо больше. А ведь до этого боролся просто так, без особой надежды, как Ферра и Кор совсем недавно. Может быть, новый титул вселил в меня уверенность, а может быть, и только что взятый сотый уровень. И сейчас это не просто цифра. Какое-то время я вообще не обращал внимания на этот показатель, но, как недавно выяснилось, и он для чего-то нужен. Так что мне только что открылся обещанный повторный вход в Храм Падших, где я, скорее всего, смогу изучить какую-то новую способность. Не думаю, что это будет что-то уникальное, но даже немного силы в грядущей битве, возможно, смогут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Настя, Арамис, начинайте готовить наши башни к осаде. Приняв решение о дальнейших шагах, я повернулся к своим союзникам. Было бы самым последним делом молча сбежать и не оставить каких-либо распоряжений тому, что делать. Вы лучше всех знаете, что для этого нужно. Привлекайте остальных, и не обязательно из наших. Уверен, что и тот же Соболев и эльфы не откажутся присоединиться. «Хорошо», — тут же кивнули оба повелителя. «А ты?» «А у меня появилась возможность открыть новое заклинание. Не хочу ее упускать». Я и не подумал ничего скрывать. «Кай, составишь мне компанию? А то мои способности еще не работают, а от телохранителя я бы не отказался». Демонесса тут же согласно кивнула, окинув мое тело каким-то оценивающим взглядом. «Да, в таких отношениях мы с ней еще не были». Друзья, соратники, враги — это да, а вот телохранитель — это уже что-то новенькое. При этом хочется верить, что помощь демонессы мне все-таки не понадобится. Так, подстраховка. Больше вопросов ко мне не возникло, так что я дал Кае полчаса на сборы, а сам постарался прикинуть, не пропустил ли чего. Чисто теоретически, сейчас можно было бы не бежать в храм, а сосредоточиться на создании новых заклинаний с помощью искусства. Теперь, после соединения с хаосом, это полностью безопасно. И я смогу подобрать себе именно то, что надо, не думая о последствиях. Вот только путь лорда, а вместе с ним и искусство, заблокированы. Да и способности с храма лучше получить до того, как примусь за собственные заклинания. Ведь там, скорее всего, выбора не будет, а значит, и продумать систему боя для себя я пока не смогу. «Я готова!» Кая вернулась назад уже буквально через пару минут. Похоже, единственное, что она сделала за время своего отсутствия, так это повторила за Элулу переодевание в доспехи ополченца. «Что ж, если эта штука может остановить атаку демона С-ранга, то это однозначно хорошая идея. Тогда пойдем». Я не стал тянуть время и сразу открыл портал к развалинам того храма, где я в свое время получил приглашение заглядывать еще. Оказавшись на месте, мы на этот раз никого не обнаружили, и Кай тут же начала расставлять следящие артефакты. Похоже, она все-таки прихватила не только броню. Или эти штуки у нее всегда с собой? «А ты изменился». Я уже хотел идти в храм, когда меня нагнал голос демонессы. «Ты тоже?» «А задержусь-ка я немного. Пара минут все равно ничего не решит». «Теперь ты выглядишь не такой потерянный, как при нашей первой встрече». «Хе!» Тут же довольно усмехнулась Кай. А ведь я посчитала тебя тогда самым обычным прощелыгой. Сколько времени прошло, но ты прав, я изменилась. Моя месть свершилась. Домен отца вернулся в семью, и у меня есть сюзерен, которому не стыдно служить. Так что еще нужно приличному демону?» Если честно, я уже и не ожидал, что она ответит на мой то ли вопрос, то ли утверждение. И тем удивительнее было услышать такие слова. «Спасибо». Такое банальное слово, но больше вроде ничего в голову не идет. «Мне приятно, что тебе понравилось наше сотрудничество». «Скажешь тоже сотрудничество». Кай бросила свои железки и, подскочив ко мне, быстро обняла. «Мы с тобой не сотрудничаем. Мы все, это ведь не только меня касается, с тобой живем. И за такую жизнь не стыдно. Думаешь, каждый демон готов повести за собой других на верную смерть ради спасения мира? И главное, думаешь, за каждым готовы пойти даже самые верные его слуги? А мы тебе не слуги, если что». «Семья», — как-то растерянно произнес я. И Кая опять сомкнула руки у меня за спиной. «Кстати, а зачем тебе храм истинных?» Вернувшись к возведению защиты, демонесса продолжила разговор. «Изучить способность?» «Да», — отвечаю я, — «уже вторую». Получилось немного пафосно, но чтобы Кая замерла с вытаращенными глазами, такого я не ожидал. «Ты знаешь, что возможность изучения второй способности в храме открывается на 200-м уровне?» Она возбужденно жестикулировала руками. «Да те же последние поколения истинных, о которых сохранилась память, еще до падения сколько пытались добраться до этой границы, и ничего. Нет просто в мире противников подходящего уровня, чтобы подняться так высоко. Но ты-то как-то это сделал?» «А мне сказали приходить в следующий раз уже на 100-м уровне. Даже неудобно как-то получается. Мне тут так эмоционально рассказывали о сложностях, а я, получается, их даже не заметил. Кстати, подозреваю, тут дело даже в том, что я к моменту своего первого захода в храм начал активно развивать не только искусство, но и остальные пути. Вернее, искусство успело развиться не настолько сильно, чтобы существенно обогнать остальное, и мне зачли мое равномерное движение вперед. А те же истинные, что последователи мастерства, что искусство, приходили в такие места, уже чего-то добившись, естественно, в свои собственные ветки развития. И эта однобокость их и губила». «Удивительный ты демон, Алексей». Кай в итоге просто махнула на меня рукой. Но было видно, что она не злится, а наоборот, как будто что-то окончательно расставила по местам у себя в голове. На душе почему-то стало легче, и я, весь окрыленный, активировал вход в храм. Что ж, посмотрим, что будет ждать меня в этот раз. В глубине души хотелось чего-то особенного, что поможет мне повернуть грядущую битву в мою пользу. Вот только начало было абсолютно стандартным. Взгляд заволокло, и я осознал себя на каком-то древнем поле боя. Вот ведь идут тысячелетия, а войны все не прекращаются. Эту бы информацию да нашим современным культурологам да философам, которые любят упрекнуть людей в том, что мы все время сражаемся. Пусть знают, что не одни мы такие. А быть слабым, когда кругом бродят хищники, воюющие друг с другом на протяжении тысячелетий, это непозволительная роскошь. Но пора вернуться к тому, что происходит со мной здесь и сейчас. Первое, что бросалось в глаза, я следил уже не за привычными мне крылатыми. Вместо них рядом со мной маршировали легионы, будто сотканных из энергии и камня гигантов. Неужели именно так выглядели предки современных падших? Те, кто объединял в себе сразу две пути – мастерство и искусство. Жаль, что тайна, как и почему в их обществе случился раскол, скорее всего, так и останется неразгаданной. «Поднимись!» 10 командиров, парящих чуть впереди основной массы войска, неожиданно дружно гаркнули явно важную команду. Но кому? А потом подо мной заходила ходуном земля. При этом остальные светящиеся воины шагали вперед, как будто ничего необычного не происходило. Немного подумав, я постарался пристроиться к ним, и вовремя. Из-под земли взметнулись в темные ночные небеса огромные стальные гиганты. Это были даже не десятки, а сотни метров в высоту. И подняты они были так мастерски, что отряды лучников и магов оказались на их плечах, тут же отправив в полет первую волну стрел и огня, а воины остались внизу и в пробирающем до костей молчании рванулись вперед. «Вы посмотрели первую способность для изучения – осадный голем. Настоящая сила разумных рас не в усилении умений хаоса вроде магии или искажении даров природы вроде проклятий, а в том, что ты создаешь вопреки устоявшемуся порядку вещей. Творение из металла и камня, пробужденное истинной силой, но при этом не являющееся ее воплощением. Длительность – 1 час». Немного запутанное описание получилось, если честно, но основную суть я уловил. Эти големы, судя по всему, очень сильны. Вражеские атаки лишь бессильно разбивались об их сияющую в свете луны броню. И это не просто заклинание, пусть и сложное. Нет, это заранее подготовленные тонны металла и камня. Необычный подход. Никогда еще при работе с демонами я не сталкивался ни с чем подобным. Но главное, мне не предложили эту способность изучить. Просто показали, и все. Вывод может быть только один. Значит, будет еще что-то. И правда, меня тут же перекинуло в пространстве и времени. Рядом были вроде те же истинные, но если в прошлый раз их свечение было серебристым, то сейчас у них был отчетливый золотой оттенок. Да и силу они использовали совсем другого рода. Простенький на вид котел, куда предводитель армии капнул своей крови, поднялся и воспарил над его войском. И больше никаких визуальных эффектов. Дальше началась самая обычная сеча. Вот только в армии с котлом над головами никто не умирал. Вообще. Ни от огромных выжигающих землю взрывов, ни от проткнутых легендарными мечами сердец. Прямо чертовщина какая-то. Вы просмотрели вторую способность для изучения «Баланс жизни». Жизни всех ваших подданных, подтвердивших свою готовность отдать их за вас, собираются в один общий котел. И теперь никто не может умереть, пока этой общей силы осталась хоть самая маленькая капля. Длительность 1 час. Выбирайте одну из двух способностей.